Сонет 95. Ты украшать умеешь свой позор, но как в саду незримый червячок на розах чертит гибельный узор, так и тебя пятнает твой порог. Молва толкует про твои дела, догадки щедро прибавляя к ним, но похвалой становится хула. Порок оправдан именем твоим. В каком великолепнейшем дворце соблазном низким ты даешь приют, под маскою прекрасной на лице, в наряде пышном их не узнают. Но красоту в пороках не сберечь, ржавея остроту теряет меч.